лось среди черных деревьев на длинных ногах был такой странный и красивый. И мне захотелось увидеть лося на воле. Я знал, что лося можно встретить только в лесу. На другой день я поехал за город. Поезд остановился на маленькой станции. За будкой стрелочника была тропинка. Она вела прямо в лес. В лесу было мокро, но листья на деревьях уже распустились. На бугорках росла травка. Я шел по тропинке очень тихо. Мне казалось, что лось где-нибудь близко, и я боялся. И вдруг в тишине я услышал «тень-тень, тень-тень, пинь-пинь, тень». Да это же совсем не капли. На березке сидела маленькая птичка и пела так же звонко, как вода падает на льдинку. Птичка увидела меня и улетела, и я даже не успел ее разглядеть. Я очень жалел, что спугнул ее, но она сновала где-то далеко, в лесу. Я услышал, как она запела, затенькала. Я сел на пенек и стал ее слушать. Около пенька была лесная лужа. Солнце освещало лужу, и видно было, как на дне копошится какой-то паучок с серебряным брюшком. И только я внимательно поглядел на паучка, как вдруг жук-водомерка на своих тонких лапах, как на коньках, быстро скользнул по воде. Он догнал другую водомерку, и они вместе от меня ускакали на перегонки. А паучок поднялся наверх, набрал на мохнатое брюшко воздуха и медленно опустился на дно. Там у него к травинке был привязан паутиный колокольчик. Паучок лапками сгреб с брюшка воздух под колокольчик. Колокольчик качнулся, но паутина его удержала, и я увидел в нем воздушный шарик. Это у паука-серебрянки такой домик под водой, и там паучата живут. Вот он и носит им воздух. Ни одна птица до них не доберется. И тут я услышал, как за пеньком, на котором я сижу, кто-то возится, шуршит. Я тихонько одними глазами посмотрел в ту сторону. Вижу, сидит мышка с желтым горлышком и отдирает сухой мох от пенька. Схватила клочок мха и убежала. Мох она мышатам в нору постелит. Земля-то еще сырая. За лесом паровоз загудел. Пора домой. Да и устал я сидеть тихо, не шевелиться. Когда подходил к станции, вдруг вспомнил, ведь лося я так и не увидел. Ну и пускай. Зато я паучка-серебрянку видел и желтогорлую мышь, и водомерку, и слышал, как тиньковка поет. Разве они не такие же интересные, как лось? Ослик. Еще в детстве в какой-то книжке я прочел, что у ребят был свой ослик. Они сами его кормили и ездили на нем куда хотели. И с тех пор я только и мечтал о своем ослике, даже деньги копил, чтобы его купить. Когда к нам приезжали знакомые, пили чай и разговаривали с мамой о своих взрослых делах, я всегда спрашивал, сколько стоит ослик, чем его кормят, может он жить у нас в Москве, и вдруг ему снег не понравится. Все смеялись, а мама укладывала меня пораньше спать. Теперь я стал уже большим и недавно ездил в Таджикистан. Я жил в кишлаке. У хозяина, где я остановился, был ослик, серый и маленький. Ослик стоял около сарая и отмахивался хвостиком от мух. Мне очень захотелось прокатиться на нем верхом. Хозяин мне разрешил. «Сколько хочешь езди, только возьми палку». Палку я не взял и пожалел. Ослик все время останавливался, ревел и не шел дальше. Я его и упрашивал, и подталкивал сзади. Все равно стоит на одном месте. А потом вдруг быстро побежал, я крепко вцепился в гриву. Он завез меня на середину ручья и остановился. Вода в ручье ледяная, до берега далеко, и тут я пожалел, что у меня нет палки. Я его уже не называл осликом, а ругал как попало. Хорошо, что хозяину надоело меня ждать. Он пришел к ручью, сломал прут, и обратно мы ехали быстро. Хозяин смеялся надо мной. Я совсем не знал, что осел такой упрямый. Ведь в книжке рассказывали про послушного ослика, а этот был длинноухий, упрямый осел. совсем не тот, на которого я копил деньги в детстве.